Тебе не понравилось? Понравилось, понравилось. Задумчиво резюмировала Алена. В этом что-то есть. Своя прелесть и так далее. Только мне непонятно, за что эту возню называют любовью. Нет-нет, дай передохнуть. Все меня искусал. Форменный садизм. Соски так и горят. Нет, семантика здесь явно подгуляла. Тебя кусают, мучают на все лады, и это называется любовью. Но хоть нежность-то ты ко мне, по крайней мере, испытываешь? Испытываю. Врешь? Ни капельки. Испытываю, честное слово. А я тебе еще нужна? Что за вопрос, конечно. Ночь только началась. Ничего себе, возмутилась Алена. Хочешь сказать, что собираешься до утра меня мучить? А иначе зачем огород городить? Ой, сама кусаться начну. А я тебя и будить не буду, если уснешь. Так даже интереснее. Вот это я попала, так попала. Пожаловалась Алена. Веселенькая перспектива. Одно утешение. Все это довольно приятно. Нет, Гай. Ну что ты в самом деле? Потерпи немножко, никуда я не денусь. Как знать, сказал Гай. Тут у вас ни в чем нельзя быть уверенным. Даже в том, что ты меня только что брал? Ну, слава богу, хоть в этом-то я уверен. Вот и лежи спокойно и не подкрадывайся. Пытаюсь, изо всех сил не получается. Держи себя в руках. В руках я предпочитаю держать тебя. Если бы только в руках. Но не надо, я устал. Надо, сказал Гай. Знаешь сказку про красную шапочку? Почему у тебя такие маленькие груди? Чтобы было удобнее накрывать их ладонями. Почему у тебя такие нежные губы? Искусал. Почему ты такая горячая? И он еще спрашивает. Почему? Алена застонала, но как-то неубедительно. Глава 6. Утро с мышью. Пробуждение не принесло никаких неприятных неожиданностей и обошлось без пугающих метаморфоз и коварных превращений. Комната была прежняя, и Алена, теперь уже женщина, была прежняя Алена. Как он и обещал, она проснулась, когда сопротивляться было уже поздно, да и вряд ли у нее появилось такое желание. Очень уж увлеченно она повторяла вчерашние уроки и вдобавок делала все, чтобы это не оказалось скучной зубрежкой и не ограничилось безинициативной покорностью. «Негодяй!» — сказала Алена, когда схлынуло утреннее безумие. «Ну, чё ты ухмыляешься?» Соблазнил невинную девушку и улыбится. «Ты уходишь со мной?» «Тяжело», — сказала Алена. «Гай, я люблю тебя, но что я буду делать там, в этой вашей фантасмагории? Ты уверен, что я смогу там жить?» «Уверен», — сказал Гай. «Ты привыкнешь, тебе понравится». «Но реальный мир — это так скучно! Никто ни во что не превращается. В фантастике находится место только в книгах. Вещи, мертвые куски металла и дерева. А люди скучнее, но не скажи, — сказал Гай. На самом деле мы гораздо интереснее, чем тебе кажется. Один папа Лёва, чего стоит, уписаться можно. Ох, Гай, так ты идешь? Ну, иду, Гай. Алена смотрела на него с милой печалью. Такая уж наша судьба — повиноваться, если любишь. После этих слов нельзя было не поцеловать ее, но в дверь постучали громко и требовательно. Натянув джинсы, Гай подошел к двери, открыл ее и никого не увидел. Недоумевающе взглянул вправо, влево и не сразу заметил под ногами белую мышь в золотом пенсне с бумагами под мышкой. «Можно войти, надеюсь», — сказала мышь и, не дожидаясь приглашения, прошмыгнула в комнату. «Чем могу служить?» — спросил Гай с интересом. «Настала пора заняться и вами», — объявила мышь, неодобрительно глядя на обнаженную Алену. «Послушайте, девушка, вы не могли бы привести себя в благопристойный вид?» «Во-первых, я уже не девушка», — сказала Алена. «А во-вторых, мне и так нравится». И показал язык. «Гая мне стесняться глупо. Тебя? Сущий идиотизм! И вообще, читай Ефремова, крыска. Повышай культурный уровень, грубиянка». Отрезала белая мышь, ловко вспрыгнула на стул и развернула бумагу. «Ну, Гай, Ну-с, долго вы еще собираетесь развратничать? — Что? — То, что слышали. Непреклонно отрезала белая мышь. Вы, не состояв в браке, тем не менее спите вместе. По квартире голыми ходите, понимаете ли. Куда нас заведут подобные нравы? Это не наши нравы, молодые люди. Вообще, по моему глубокому убеждению, следует до предела ограничить и строго регламентировать все, что связано с так называемой половой жизнью, и прежде всего то, что она существует. Молодые люди обоего пола должны узнавать после совершеннолетия. В свете вышеизложенного... — Одну минуту, — сказал Гай. — Кто тебе дал право путаться под ногами? — У меня мандат, — с достоинством сказала белая мышь. — Ну так предъяви. Гай протянул руку. Мышь помахала сложенным в четверо мандатом, но Гай ловко выхватил его и развернул. Это оказалась справка, выданная белой мыши в том, что она мышь. Полторы недели проработала подопытной мышью в лаборатории бионики и была уволена по причине тупости, склочности и страстишки пить казенный спирт. Понятно, — покачал головой Гай, наклонился и сцапал белую мышь за хвост. — Аленка, открой, пожалуйста, окно. Алена охотно соскочила с постели, распахнула фрамугу. Белая мышь, вниз головой болтаясь в воздухе, вопила, что есть мочи, грозила страшными карами и пугала всеми мыслимыми несчастьями. Гай раскрутил ее как следует и запустил в окно. Потом отправил следом пенсне и бумаги. Выглянул в окно. Алена жила на третьем этаже. Но подонкам всегда везет. Белая мышь, сильно прихрамывая, улепетывала, оставив на поле боя пенсне и бумаги. — Вот так, — сказал Гай. Алена неудержимо хохотала, и пришлось ее успокаивать, так как это было приятнее им обоим. Глава 7. Не оглядывайся назад. Часам к 12 утомленная Алена заснула, предварительно заверив, что после всех перенесенных страданий собирается проспать не меньше недели, а Гай отправился в город наносить прощальные визиты старым друзьям. Он волновался. Было одновременно радостно и больно от того, что он знал, последний раз идет по этим улицам, последний раз щелкает по носу бронтозавра Гугуцы, как всегда разлегшегося в непотребном состоянии у входа в штаб-квартиру Лиги здоровой морали. Из окон страдальчески смотрели старые грымзы, Гугуцы был им никак не по зубам. На углу, у вернувшегося на свое законное место кафе «Эх, мать-перемать», собрались второстепенные упырьки, привидения погибших при осаде, Канди, Янычар и ведьмы-студенточки. Компания веселилась вовсю. Гремел магнитофон с высоко ценившимися здесь записями Высоцкого. Грохотали по асфальту каблуки. И ведьма Белочка уже исполняла стриптиз под одобрительные вопли. В уголке метелили давешнего грузина, сделавшего Белочке насквозь грузинское предложение. Чувствовалась рука Савы Ивановича, без устали натаскивавшего зеленую молодежь. Гай тепло попрощался со всеми, опрокинул традиционный стакан, получил от Белочки смачный поцелуй и пошел дальше. Попрощался с фонтаном непорочной каракатицы, с жившими в фонтане водяными и немного поболтал с пожилым рассудительным русалом Владимиром Ивановичем. Русал Владимир Иванович свято верил, что настанет времечко, когда электронно-вычислительные машины возьмут в свои руки регистрацию браков, продажу леденцовых петушков, сочинение лирических сонетов, перепись зайцев в Восточной Сибири, редактирование мемуаров профессиональных аферистов и все остальное, что пока что, слава богу, находится в компетенции людей. Слышать его иногда было довольно забавно. Гая провожали многолюдно, но тихо. Пили почти молча, хотя компания собралась отпетая, буяны и безобразники. Стол поставили прямо на улице. Настоянную на драконьих зубах водку разливали из черного бочонка. Плакал о чем-то неизвестном и непонятном ему самому упившийся леший, сукин-распросукин кот, присмиревшая и красивая сидела Алена, против обыкновения был молчалив и не тревожил гитару мертвый подпоручик, угрюмо опрокидывал рюмку за рюмкой упырь философ Сава Иваныч. Наступил момент, когда просто нельзя было больше сидеть за столом и пить, и Гай отошел к перламутрово-серому Роллс-Ройсу, сделал вид, будто проверяет мотор, хотя мотор был заворожен лично сукиным котом на 20 лет работы без бензина и запасных частей. Подошел Сава Иванович, постоял рядом. «Жалко, Гай», — сказал он хмуро, — «с кем я теперь останусь? Разве что с Ватькой», — кивнул он на мертвого подпоручика. «В барды Ватьку потянуло. Ну, как-нибудь проживем. Ты ведь будешь очень жалеть, Гай. Пойми ты это. Ты обречен на постоянство предметов и небес, тогда как главная прелесть здешней жизни состоит в том, что никто из нас не знает, что в следующую минуту случится с любым из нас и с самим ирреальным миром. А вернуться ты уже не сможешь. Даже если на нас не плюхнут атомную бомбу, что, откровенно говоря, всего лишь вышибет круг назад в реальность, вернуться ты уже не сможешь. Вот, держи на память». Он достал маленькую безделушку на черном кресте, распятый сатана, искусно вырезанный из камня кофейного цвета с золотистыми прожилками, а глаза были из зеленого камня. «Это чтобы ты не забыл. Ну, всякое случается». Неопределенно сказал Сава и надел цепочку на шею Гаю. Они вернулись к столу, мертвый подпоручик уже стоял с гитарой. «Баллада о чужой весне», — объявил он. «Серый якорь в мутном иле, стая чаек, как пурга. Наконец-то мы приплыли к самым дальним берегам. В полутьме блестят кинжалы, снова бой сулят рога. Для картонного причала, для фанерного врага». «Ну, Гай, — сказал Сава Иванович, подавая ему налитый до краев стакан, — Гай выпил одним глотком и, что есть силы, швырнул стакан на землю. Брызнули осколки, превратившиеся в лебедя, тут же унесшегося ввысь с печальным хрустальным криком. Гай расцеловался с Савой Ивановичем, с сукиным котом, вырви пупом и Охламонычем. Обнялся с мертвым подпоручиком и забрался в машину, где уже сидела Алена. Резко рванул с места. В зеркальце заднего вида он не смотрел, и когда перебрасывал скорость, в него как нож вошло ясное сознание, что не Савы, ни мертвого подпоручика, ни этого страшного и красивого города он больше не увидит. Никогда. До этого какая-то частичка мозга упорно сопротивлялась этой жестокой истине, но сейчас перестала. Сожжены были все мосты. Гай чувствовал себя так, словно от него оторвали часть его самого, и теперь этот кровоточащий, трепещущий кусок валяется на пыльной мостовой. Проезжая по улицам, он старался запомнить навсегда все, что видел, даже привычные мелочи, на которые еще вчера не обратил бы внимания: приоткрытое окно, пустую бутылку, пьяного тролля, потому что и окно, и бутылка, и тролль были в последний раз. Но он не плакал, хотя плакать ужасно хотелось. Потом и город кончился. Глава 8. Бегство от кривого зеркала. В другой город они въехали, когда уже спустилась темнота. Обычные дома, обычные улицы, рекламы, поток автомобилей. Даже отели имелись, а в отелях во множестве свободные номера. Портье был очень вежливый и представительный кенгуру с бриллиантовым перстнем на мизинце. А в номер их проводил развеселый скелет с черной пиратской повязкой на правом глазу, предложивший шепотком абсолютно достоверные карты кладов острова Санта-Эсперанса. И все же это было не то, не то, веяло другим духом. Во всем чувствовалась и реальность другого рода, прилизанная и лощеная, чисто выбритая и припудренная европейская, ничуть не похожая на веселый разгульный бардак того города, который они покинули. Ведь ему стало грустно. Но рядом была Алена, а это снимало боль. «Ужинать пойдем?» — спросил Гай. «Что-то не хочется», — отозвалась Алена, разбирая постель. «Давай лучше энергично спать, Гай». И тут мяукнул звонок. «И здесь начинается», — повела Алена плечом. «Откроем?» «Ну, интересно все-таки». Она нырнула в постель, и Гай отворил дверь. Через порог уверенно перешагнул мужчина с умным, жестким лицом. На лацкане его пиджака поблескивал значок «Факел» с алым трилистником пламени. «Олег Николаевич, короткий поклон в сторону Алены. Рад был узнать о вашем визите». Он говорил энергично и напористо. «Глен Эрон, статс-секретарь клана Факела. Может быть, я не вовремя, но клан будет очень рад видеть вас с почетным гостем». «Я что-то не вполне понял», — сказал Гай. «Куда?» «Вы нисколько не пожалеете», — заверил гость. «Идемте». «А мне можно?» — спросила Алена. «Разумеется», — сказал Эрон. «Кстати, форма одежды не имеет значения. Более того, свобода в одежде только приветствуется. Мне тоже следует привести себя в порядок. Вас не шокирует, если я сниму брюки при вас? Вам бы тоже следовало соблюсти стиль». Он принялся стаскивать брюки, тактично отвернувшись. Алена вылезла из постели, накинула халатик мимоходом, подставив Гаю грудь для поцелуя, а Гай после короткого раздумья разулся и расстегнул рубашку до пупа, что Эрон, обернувшись, одобрил. В вестибюле и на улице, когда они шли к машине, их вид ни у кого не вызвал ни малейшего удивления. Больше того, на них смотрели с восхищенным уважением, а кое-кто и со страхом. Хотя нашлись и такие, кто попросту откровенно пялился на Алену. Ее домашний халатик при каждом шаге распахивался, открывая стройные загорелые ноги, а один раз мелькнул и завиток светлых волос. Глаза стоявшего ближе других толстяка вылупились до того, что выпали и со звоном покатились по полу. Гай мимоходом наступил на них, и они с хрустом разлетелись. Они ехали недолго и приехали к какому-то бывшему ангару с распахнутыми настежь дверями. Внутри, в темноте, густо стояли люди, только в центре виднелось светлое пятно. Эрон провел их туда, поминутно рассыпая извинения. Оказалось, что светлое пятно — это луч подвешенного к стропилам прожектора, а в круге света стоял Краун Империал, самый дорогой автомобиль на Земле, окруженный навехонькой современной мебелью. Люди стояли молча, ожидая чего-то. Гай повернулся к Эрону и раскрыл было рот, но кто-то прошептал «Тссс». Прожектор погас, теперь не было видно низги. «Клан Факела приветствует ветеранов и рад новичкам», — раздался голос. «Велишь начинать, председатель?» «Начинай», — ответил ему кто-то невидимый. «На планете освободили рабов», — прогремел первый голос. «В одном месте 1000 лет назад, в другом 100. В третьем, совсем недавно. К сожалению, не всем рабам это принесло пользу. Сравняться с недавними сеньорами показалось им простым делом. Достаточно наволочь в свою нору полированного дерева, золота и ковров. И они волокут, захлебываясь и урча. Ломают друг другу кости и грызут глотки в очередях. Залезают в долги, лгут, унижаются и льстят с одной единственной целью — стать не хуже других, наивным рабьим умишкам, полагая, что это возвысит их убогую душонку. Волокут, волокут, волокут. Служить новому властелину оказалось даже удобнее. У него нет рта, чтобы хохотать над своими рабами. Нас окружают полчища добровольных рабов, которым, увы, уже не дождаться отмены рабства, потому что они установили его сами, сохраняют, стерегут и берегут. Мы, аристократы духа, должны стать противодействующей силой, и наша мощь не в древних гербах, которых у нас нет, наша мощь в величии разума. Для нас они грязь под ногами, и мы не обращали бы на них внимания, но они пытаются вербовать себе новых сторонников, в непомерном самомнении своем считая себя праведными обладателями истины. Этого мы потерпеть не в состоянии. Да свершится суд. Тот, кто хотел золота, получит его в избытке. А тот, кто мечтал о самой дорогой в мире машине, будет обладать ею всю оставшуюся жизнь. Вновь вспыхнул светлый круг. В машине сидел человек, прикованный к рулю золотой цепью. И на таких же цепях сидели у сервантов и шкафов, как у Канур, люди в широких золотых ошейниках. Пятеро были привязаны к широкой скамье. Рядом кипел на огне котел. И Гай по неведомому наитию узнал тяжелую, клокотавшую в нем ослепительно блестевшую массу. Расплавленное золото. Они жаждали золота. — прогремел голос. — Угостите же их золотом. Мы щедры. Человек в красном балахоне с нахлобученным капюшоном зачерпнул ковшом на длинной ручке расплавленного золота и подошел к крайнему из привязанных. Гай обнял и прижал к себе Алену, чувствуя ладонью, как под теплой упругой грудью, под тонким шелком колотится ее сердце. Крик ударил по ушам и тут же затих, потом дико заорал и стих. Второй, третий, четвертый, пятый. Вопили прикованные к сервантам. Тот, что сидел в машине, пытался разбить головой стекло и не мог. Палач отскочил, сверху пролилась радужная струя с острым запахом бензина, и светлый круг превратился в гудящее пламя, в котором метались, падали, дергались черные фигурки. Первые ряды зрителей попятились, прикрывая лица ладонями. Душный запах горелого мяса расползался по залу. Гай плохо помнил, как они оказались на улице, и в первый момент не узнал Эрона, когда тот подошел. «Впервые это ошеломляет», — сказал тот. «Я понимаю, но потом, успокоившись, устав от снующих вокруг рабов, вы вернетесь сюда. Обязательно вернетесь, хотя бы мысленно. Вручить вам значок клана факела, или вы не захотите его принять?» «Захочу», — медленно сказал Гай. Когда они с Аленой шли к себе в номер, он уже не удивлялся, увидев, как иные из встречных бледнеют и прижимаются к стене. «Чтобы я тебя еще раз выпустил на люди в этом пеньюарчике», — сказал Гай. Глава 9. Лорду в морду. Завтракать они пошли в ресторан отеля. Значок клана факела он оставил на лацкане и искренне забавлялся, наблюдая, как пустеют столики вокруг. Впрочем, уходили не все. Некоторые оставались. Алена в легком платьице выглядела свежей и нецелованной, и Гай вдруг поймал себя на том, что хочется тумана, осеннего дождя и горького запаха горящих листьев. — Вы позволите? — спросил элегантный рыжий джентльмен. — Я вас видел вчера на клане. — Вы тоже член? — небрежно спросил Гай. — Некоторым образом. — дипломатично ответил джентльмен. — Собственно, я представляю левое крыло. — У вас там есть и крылья, как везде. Может быть, вы, логически продолжая избранную линию, хотите стать членом и клана девятиугольника? Гай переглянулся с Аленой. Она кивнула с любопытством. «В таком случае прошу, заканчивайте десерт и пойдемте». «Опаздывать нам некуда», — подумал Гай, — «а узнать что-то новое не помешает». На этот раз ездить никуда не пришлось. Клан девятиугольника проводил заседание в соседнем доме. Дверь была открыта настежь. Вошедших никто не встречал и не знакомил, да и внимания на них не обратили. Играла негромкая синкопирующая музыка, люди бродили по квартире, танцевали, сидели на корточках у стен. Как ни приглядывался Гай, не смог увидеть никого из нежити, только люди. «Садитесь», — сказал Рыжий, опускаясь на пол у стены и жестом приглашая Гая. — Вашу девушку проводят. — Сади. Маленькая брюнетка в чем-то прозрачном подошла к Алене и, обхватив ее за талию, увела вглубь дома. Гай вопросительно глянул на спутника. Тот снял пиджак и, протянув Гаю пачку незнакомых сигарет, пояснил. — Не удивляйтесь. Курите. Расслабьтесь. Гай закурил. В первый момент ему показалось, что голова стала стеклянной, и в ней медленно плавают клубы зеленого дыма. Вскоре это ощущение исчезло, и по телу разлилась истома. Вернулась Сади. Легла на пол у их ног, положила руку незнакомца себе на грудь, а руку Гая на бедро. — А что дальше? — спросил Гай, с трудом ворочая языком. «Клан Факела уверенно проводит свою линию, но ему не хватает последовательности», — сказал незнакомец. «Сузив направление удара, направив его на мертвые вещи, они забывают о живой материи. Давно пора, переступив через глупые условности и отринув устаревшие роковые треугольники, резко увеличить число углов, чему и служит клан девятиугольника. Сейчас мы с вами займемся этой милой девушкой, пока где-то там занимаются вашей, и все перероднятся со всеми и станут близки». Гай отпихнул Рыжего и вскочил, отгоняя застилавший голову туман. Обретенным здесь десятым чувством он прощупывал комнаты и вскоре натолкнулся на искомое. Каморку, где на широком диване лежала Алена, которую раздевали двое голых бородачей. Широко раскрытые глаза Алены были бессмысленными, как у новорожденной. Гай возник на пороге, он был великолепен. Бородачи журавлями летали из угла в угол, разве что не курлыкали. И если бы у них нашлось время поразмыслить, они обязательно подумали бы, что так их еще никогда не били и вряд ли будут впредь. Гай торопливо одел Алену, отвесил бородачам по прощальному навесному пинку и вывел Алену в коридор. В свободное коловощение ужасно не готов. Знаешь ли, страсть, как терпеть не может российский интеллигент, проверять свои теории на себе самом. Однако горлопанить ему это не мешает. Ладно, принесу-ка я тебе кофе и тронемся в дорогу, а то не ровен час вынырнут еще какие-нибудь идеологи-учредители. Он спустился в бар. В огромном камине с бронзовыми украшениями пылал огонь, и в огне резвились саламандры, хватая друг друга за хвосты. У камина в глубоком кресле уютно устроился рыжий член клана девятиугольника. Кофе. — сказал Гай, подтолкнув к бармену позаимствованную на кухне большую эмалированную кружку. При виде значка факела повар готов был отдать не то что кружку, всю кухню. И покрепче. Потом со спины подошел к Рыжему. — Ба, кого я вижу! А что это вы так быстро покинули заседание столь славной организации? — Скучно, — лениво сказал Рыжий. — Садитесь, выпейте. — А куда торопиться? Гай сел в соседнее кресло, бармен рысцой подбежал с бокалом, значок с алым трилистником пламени оказывал и на него соответствующее воздействие. «Кажется, Гай?» «Да, лорд Уэнтворд». «Интересно», — сказал Гай, — «живых лордов мне еще видеть не приходилось. Впрочем, и дохлых тоже». «Стоп. Лорд Уэнтворд? Это совсем интересно». «Ваша сковородь и совершенно меняет дело». «В каком смысле?» «Я всю жизнь мечтал о машине времени», — медленно сказал Гай. Помимо всего прочего, она понадобилась бы мне, чтобы прогуляться в 1801 год с автоматом в руках. Он допил, швырнул бокал в неосторожно высунувшуюся саламандру и закончил почти весело. И одним из тех, кого я должен был там уложить, был бы ваш прапрадед. «Неужели? Вот именно!» — сказал Гай. «Ну, надеюсь, не за то, что мой прапрадед соблазнил вашу прабабушку!» — улыбнулся лорд. Он еще надеялся обратить все в шутку. «Вы хорошо знаете историю?» «Боюсь, что нет». «Боже, чему вас только учат в ваших Итонах!» — покачал головой Гай. «Бармен, еще виски. Только не в этот наперсточек». Так вот история. Я никоим образом не одобряю привычки Павла I ссылать в Сибирь целые полки, высочайшее регламентировать количество обеденных блюд в зависимости от сословия и тому подобное. Черт с ним, с этим. В конце концов, Петр I сажал бояр голой жопой на яйца и ничего, ходит в великих преобразователях. Гораздо больше меня привлекает внешняя политика Павла I. Тот период, когда, отвергнув традиционную ориентацию на Англию, Павел сблизился с Наполеоном Бонапартом, и 40 тысяч казаков двинулись на Хиву, чтобы вступить в Индию. Воздушные замки. Да, сказал Гай, воздушные замки, потому что в Санкт-Петербурге был английский посол, лорд Уэнтворт, в любовницах у которого ходила Ольга Жеребцова, в девичестве Зубова из старинной фамилии, тесно повязанной с недовольной императором знатью. Сколько ваших пресловутых суверенов получила эта компания от посла, не так уж важно. Главное, в ночь на 11 марта 801 года вся эта гвардейская сволочь ворвалась в Михайловский замок. Император волею Божию скончался. Вы понимаете, что мы потеряли? Да. Ни черта вы не понимаете, сказал Гай. В состоянии оценить потерю только мы, славяне, при ужасно дружелюбном отношении индийцев к вашим предкам. Вторжение нашей кавалерии было бы детонатором, способным взорвать всю Индию. Заключив военный союз с Францией, мы делили бы Европу как свежевыпеченный торт. Кто знает, возможно, что впоследствии мы не ушли бы при таком раскладе из Аляски и Калифорнии, и не было бы никакой Великой Британии и сильных Соединенных Штатов от океана до океана. А может, так и нужно было? Невозмутимо спросил лорд. Мой дорогой, вами ведь всегда руководили люди со стороны. Татары, немцы, мордва, евреи. И сейчас немногим лучше. Что, если вы сами не способны руководить? — Это мы-то? — хрипло спросил Гай. — Это мы-то, великий народ, сто раз спасавший мир, в том числе и ваш паршивый остров? Он сунул руку под пиджак, вытащил Вальтер и большим пальцем сдвинул предохранитель. — Историю, к сожалению, нельзя исправить, — говорил Гай, сторожа стволом помертвевшее лицо лорда. Но это только в том случае, если она развивается от прошлого к будущему. В случае же, если действительно существует антивремя, время, текущее вспять от будущего к прошлому, смерть потомка автоматически уничтожает его предков. Вы следите за моей мыслью, милорд? Прекрасная гипотеза, вполне в духе ирреального мира. Где вы предпочитаете, милорд, у камина? Мне почему-то кажется, как верному читателю тетки Агаты, что смерть у камина — искренне английский колорит. Как вы думаете? Вряд ли милорд способен был думать. Он встал и, медленно пятясь, как хорошо вышколенный слуга, отступал к двери. В баре сидели еще человек 20, но никто не обращал внимания, не смотрел в их сторону. — Ну, что же вы, — спросил Гай, надвигаясь на него и поднимая пистолет. — Я всегда считал, что истинный джентльмен должен умирать с достоинством. Ради бога, не разрушайте созданный моим воображением образ истинного джентльмена, я вас умоляю. — Ну, а что же вы дрожите? Может быть, к вашему появлению на свет приложил руку или кое-что другое какой-нибудь конюх? И этим все объясняется. Это ваша трусость. Он выстрелил, пуля попала в плечо, Гай снова нажал на курок, и еще лорд медленно оседал, потом рухнул на колени, сжимая ладонью плечо, кровь текла по его белоснежному пиджаку, образуя похожие на страусиные перья разводы. — Ну что же вы так, милорд? — спросил Гай, остановившись над ним. — Неужели больно? — Ай-яй-яй-яй-яй. Между прочим, императора душили шарфом и били табакеркой в висок. А сипаев привязывали к дулам пушек. Так что я выгляжу добрым самаритянином. Он выстрелил еще два раза. Кровь растекалась по полу, огибая ножки столиков. Соседи с любопытством наблюдали, вытягивая шеи на добрый метр. Кое-кто пересел поближе. Чья-то голова на длинной шее, ставшей не толще гусиной, повисла над плечом Гая, и он раздраженно толкнул ее локтем в подбородок. Стрекотали несколько кинокамер. «Молодой человек!» — крикнула седая дама. «Не могли ли бы вы делать это медленнее? Я вам заплачу!» Казнь превращалась в забаву для скучающих бездельников. Сообразив это, Гай поднял пистолет и выпустил три последние пули. Вокруг разочарованно заворчали, но Гай, не обращая на них внимания, вернулся к стойке, забрал кружку с кофе и, не оглядываясь, пошел к выходу. Глава 10. Из окна вагона. Минут через 20 они сели в машину. Ночью какой-то воришка пробовал ее угнать, но заговоренный Роллс-Ройс откусил ворюге руку. Сукин кот, несмотря на все пьянки, драки и бордели, дело свое знал, и уж если он что заговаривал, беспокоиться было не о чем. Правда, был у него один недостаток — жуткий похабник. Он вместе с заговором в два счета впихивал в машину или в пылесос громадный запас непристойных анекдотов всех стран, времен и народов. Ну, отчасти это было даже интересно. Временами Роллс принимался травить анекдоты атлантов, лемуридов, гавайцев или малоизвестного племени алтаирской расы дзох, о котором сами алтаирцы ни черта почти не знали. Так что ехать было весело. На площади они едва не нарвались. У памятника какому-то герою с важным видом, восседавшему на толстой добродушной лошадке, изображавшей, надо думать, боевого коня, Роллс вдруг совершенно самостоятельно затормозил. Гай едва не расквасил носа руль и собирался было матернуть как следует строптивый механизм, но тут что-то засвистело, и Роллс торопливо закутался силовым полем. На площадь спикировал красный вертолет, изящный, обтекаемый. Он повис метрах в 10 над макушкой бронзового героя. Из распахнутой дверцы высунулся толстый черный ствол пулемета, и площадь залил гремящий злобный треск. Люди разбегались в разные стороны, падали, ползли. По тротуару катился детский мячик. Поодаль столкнулись и вспыхнули две простроченные на вылет машины. Пули с визгом рикошетили от защитного поля Роллса, попадали в витрины, и огромные стекла осыпались звенящими водопадами. Наконец треск смолк, распластанные в нелепых позах трупы усеяли площадь, кое-кто еще пытался уползти, опираясь на руки, тогда сверху щелкал сухой одиночный выстрел, и ползущий падал лицом вниз. Бронзовый герой, задрав голову, что-то сердито орал и махал кулаком, но никто его не слушал. Догорали столкнувшиеся легковушки. Красный вертолет прошел низко, на высоте человеческого роста, и Гай успел увидеть азартную морду сидевшего за пулеметом леопарда. На мостовую полетел длинный бумажный плакат, и вертолет, вертикально взмыв вверх, растаял в голубом летнем небе. Гай вылез из машины, перешагивая через трупы, добрался до плаката и поднял его. Большими кривыми буквами там было написано: «Что, суки, не нравится? А нам, по-вашему, это нравилось? Вот когда на вас заведут свою красную книгу, тогда и протестовать будете, гады, а пока терпите». Он вернулся в машину и показал плакат Алене. «Бррр!» — пожала Алена плечами. «А все же они правы». «Так в том-то и беда», — сказал Гай. «Куда ни кинь, все правы. Виноватого отыскать просто невозможно. И даже если отыщешь, ничего это не изменит». Они поехали дальше. Гай свернул за угол и едва успел затормозить. Роллс коснулся воды передними колесами. Такого он не видел даже здесь. Круглая площадь была залита водой, окружавшие ее дома тоже стояли в воде по вторые этажи, и с первого взгляда чувствовалось, что здесь очень глубоко. Посреди площади, как ни в чем не бывало, бил в 10 струй каким-то здешним и реальным чудом уцелевший фонтан, и это выглядело полным идиотизмом. По превратившейся в озеро площади бодро плавал огромный метров 20 зеленый спрут. «Будем искать объезд?» — спросила Алена. «Да», — сказал Гай. Весь юмор заключался в том, что нельзя было с уверенностью сказать заранее, кто такой этот спрут. Он мог оказаться кем угодно. Гай вышел из машины. Заметив его, спрут оживился и быстро поплыл к нему. «Гай, осторожнее!» — крикнула Алена. Щупальце, взвившись с быстротой лассо, обхватило ее и выдернуло из машины. Второе опутало Гая, тянуло в воду. Счастье еще, что остальные почему-то не вступили в дело. «Меня зовут Лисхен», — рычал спрут, щелкая клювом. «Я гимназистка, мне 17 лет, и у меня нет друзей, ты будешь моим любовником, а девчонку мы утопим, я страшно ревнива». Нечеловеческим усилием Гай высвободил руку с пистолетом и открыл огонь, но вот и обойма кончилась, а спруту все было нипочем, как слону дробина. Спас их Роллс. Он отважно бросился в драку, смаху откусил схватившее Алену щупальце, потом разделался с тем, что держало Гая, прицелился как следует и угодил спруту меж глаз запасным колесом. Ну, дожидаться, пока оглушенный спрут очнется, они не стали, вскочили в машину и помчались прочь. «Ну, спасибо, дружище», — сказал Гай, потирая плечо. «А чего там?» — беззаботно отозвался Роллс. «Вот слушайте, лежат в луже два вдрызг пьяных упыря, а мимо шагает певичка из ночного кабаре, тоже под газом». Глава 11. Три кварка. Граница круга открылась неожиданно. Роллс-Ройс обогнул холм, и они увидели, что в обе стороны, насколько хватает взгляда, тянется выложенная красным кирпичом полоса, а над ней стоит странный волокнистый туман. «Только давайте пешком, ребята, ладно?» — сказал Роллс. «Да делов-то 2 километра. А мне там делать нечего». Гай остановился у кромки кирпичного пояса и неотрывно смотрел в туман. Его била нервная дрожь, хотелось кричать. Казалось, что не 15 дней, а 1 000 000 лет прошло с той поры, как вертолет, опускавшийся на зеленое поле, вдруг схватили и перемололи невидимые исполинские челюсти. Теперь-то, набравшись ума, Гай знал, что приглянувшаяся пилоту лужайка была делянкой, где колдуны разводили таинственный голубой цветок, глаз Василиска. И только напрочь сумасшедший может зайти на делянку, когда глаз Василиска дает всходы. Подошла Алена, молча взяла его за руку. Гай обнял ее за плечи. Она тоже дрожала от волнения. И Гай, глядя на волокнистые пряди сизого, как глубинное горло тумана, задал себе горький вопрос. А не лучше ли было остаться? Он знал, что не передумает, и пути назад нет, но все-таки задал себе этот вопрос, заранее зная, что не сможет на него ответить. 2 километра. Ну, самые большие 15 минут ходу. По кирпичам идти легко. И реальный мир лежал позади, как забытая выросшим и возмужавшим человеком смешная детская игрушка, когда-то казавшаяся бесценным сокровищем. — Ну что, идем? — спросил Гай. — Подожди, постоим еще немного, — попросила Алена. Ее глаза были сейчас серыми. Гай обнял ее и стал целовать, пытаясь передать ей свою смешанную с печалью радость. «Печаль моя светла», — сказал он тихо. Потом оглянулся в последний раз, но не увидел ничего, что мог бы запечатлеть в сердце как незабываемое. Дорога, петлявшая среди невысоких холмов, сами эти холмы, голубое небо, облака и солнце. Города остались там, за холмами. Ему осталось лишь глубоко вдохнуть теплый вечерний воздух, ничем не отличавшийся, но принадлежащий миру, который он покидал только потому, что привык к другому. — Ну, прощай, старина, — сказал он Роллс, — и спасибо за все. Передавай им там всем привет. — Передам, — сказал Роллс, — прощай. Гай. Он даже не сделал попытку рассказать анекдот или отмочить непристойную шуточку. Понимал печальную серьезность момента. Гай взял за руку Алену, и они вошли в туман. Видимость была 5 метров, а дальше все заволакивали лениво трепетавшие сизые струи. Заблудиться Гай не боялся. Кирпичи были уложены вдоль пояса. Туман глушил звук шагов. Время от времени Гай поглядывал на Алену. Алена чуточку испуганно улыбалась ему, и у него замирало сердце. Такая она была красивая здесь, сейчас, в легком голубом платье. Он не сразу услышал этот звук, посторонний, странный стук твердым о твердое, но, прислушавшись получше, убедился, что это ему не мерещится. — Слышишь? — Слышу, — тихо сказала Алена. — Что это? — Не знаю. Он попробовал пустить в ход приобретенное здесь 6-е чувство видения на расстоянии и не смог. Но, скорее всего, в поясе оно уже не действовало. Шевельнулась в сердце смутная тревога. Предположение о таинственной страже, охраняющей рубежи и реального мира. Во многих сказках вдоль границ зачарованных стран бродят драконы или великаны или колдуны. В сказках это самое обычное дело. Гай сунул руку под рубашку и до боли сжал распятие сатаны, но таинственный стук не исчез. Казалось, он рыщет, мечась вправо-влево, словно кто-то ищет их и никак не может найти. — Стой! — прошептал Гай Алене и остановился. Замер, слушая стук собственного сердца и с трудом подавляя неудержимое желание кинуться прочь, бежать, покуда хватит сил. Нечто похожее он испытывал в детстве, когда осенью туман затопил улочку одноэтажных деревянных домов, по которой он спешил ранним утром в школу, и до боли хотелось знать, что не один, и радовался случайному прохожему. Они стояли и молчали, взявшись за руки, а стук приближался, и что-то шепнуло Гаю. Его желание перехитрить таинственного преследователя, замерев, та же наивная детская игра, будто на свете наступил мрак, если ты закрыл глаза. Господи, какими же солипсистами мы были в детстве! Сейчас-то мы знаем, что мир не рос вместе с нами, что многие встречи не зависят от нашего желания, и таких встреч, увы, большинство. Из тумана выплыли три странных силуэта, превратившиеся в трех всадников на вороных конях, всадников в длинных серых плащах и тусклых медных шлемах. Всадники остановились в трех шагах. Средний с длинной седой бородой молча смотрел на Гая. — Что вам нужно? — не вытерпел Гай. — Стража круга, — бесстрастно сказал старик. — Можешь посмотреть на нее в последний раз, только недолго. Лучше для тебя самого, если это произойдет быстро. Гай обернулся к Алене, протянул руки, но не успел. Алена таяла в воздухе. Сначала она сделалась бесплотной, как ветер, и руки Гая сомкнулись в пустоте. Потом она стала таять, таять, таять, исчезать, и только на короткий промельк времени задержалось ее лицо и тоскливый взгляд. Вскрикнув от ярости и боли, Гай рванулся к всадникам, но наткнулся на невидимую стену. «Но почему?» — крикнул он туману, ветру, тоске. «Ты же помнишь сказки?» — сказал старик. «Тех, кто покидал зеленые острова вечной молодости, всегда заставляли на берегу отряхнуть даже пыль с ног». Это ложь, будто Орфей потерял Эвридику от того, что он оглянулся назад у выхода из ада. Просто-напросто прошлое всегда остается за спиной, и то, что принадлежит прошлому, как бы ни было тебе дорого, невозможно унести или увести с собой, как невозможно и вернуться назад. Мир уходящему. Они повернули коней, хлестнули их и галопом скрылись в тумане, вернее, растворились в нем, потому что стук копыт тут же утих. Гай побрел вперед, он и не пробовал вернуться назад, знал, что нечего и пытаться, что та же невидимая стена была за его спиной и двигалась следом за ним, примерившись к его шагу. Времени не существовало. Казалось, он бредет сквозь туман тысячу лет, миллион лет, и еще миллион лет пути впереди. Казалось, теперь он не сможет никого любить, ни женщину, ни землю, ни небо. Он был слишком измучен, чтобы ощущать боль. Чайки кружились над головой, и в уши лез назойливый скрипучий крик. «Три кварка для сэра Марка! Три кварка! Три кварка! Три кварка по сэру Марку! Три кварка! Три кварка!» Туман стал бледнее, и Гай побежал, стремясь уйти от чаек. В небе раздался гул, и как умирающий еще находит силы приподняться, Гай уловил в себе последний затухающий всплеск шестого чувства, и оно на несколько секунд послужило ему, помогло увидеть над кругом реактивный бомбардировщик, от которого отделился и, кувыркаясь, падал вниз черный предмет. «Может быть, так даже лучше», — подумал он и остановился. Ожидая взрыва, от реального мира его отделяло пространство в два кирпича на один шаг. Может, так даже лучше. На мгновение его ослепило немыслимой яркости светом, и весь мир одну короткую секунду состоял из страшного грома, для которого нет и не будет сравнений и аналогий. Когда вернулись зрение и слух, Гай оказался невредим и не увидел следов взрыва. Он стоял на заросшей зеленой травой равнине, в двух шагах от намеченной полосатыми гербовыми столбами линии границы, за которой протянулись вспаханная контрольно-следовая полоса, а за ней шеренга столбов иной полосатой расцветки с другими государственными гербами. В голубом летнем небе безмятежно сияло солнце. Он услышал рев мощных моторов и повернул голову на шум. Страшная, непонятная боль пронзила мозг, и последнее, что увидел Гай перед тем, как рухнуть лицом вниз, показавшиеся из-за холма бронетранспортеры и бегущие к нему люди в мешковатых костюмах противорадиационной защиты и в голубых касках. Глава 12. Арлекин под дождем. Если мне и случалось когда-нибудь о чем-нибудь сожалеть, так это о том, что на вашем месте не смог оказаться я, признался полковник Романс. Гай вежливо, вяло улыбнулся в ответ, не поднимая головы от подушки. Не от недостатка сил, просто не хотелось говорить и двигаться. «Вас ведь наградили посмертно», — продолжал полковник, расхаживая по комнате. «Вы помните, мы договаривались. Будем ждать вас 10 дней». «Помню», — сказал Гай. «А больше вы ничего не помните?» — спросил полковник Романс с любопытством, которого он не мог и не хотел скрыть. «Нет», — сказал Гай. «Под нами удобное такое зеленое поле, идеальное место для посадки, вертолет снизился, и все. А когда я открыл глаза, надо мной стояли дозиметристы. Так что вам совершенно незачем завидовать мне, полковник». «Я все забыл». «Неужели все, что мы засняли в круге, не помогло вам вспомнить?» «Нет», — сказал Гай и покосился на подвешенный к потолку над изголовьем кровати экран. «Я часами смотрел эти фильмы, но хоть бы крохотный обрывочек шевельнулся в память». Он скомкал незажженную сигарету, и полковник торопливо подал ему другую. «Хочется биться головой об стену. Ведь что-то я делал там эти 15 дней. Как-то жил, что-то ел, с кем-то встречался». «Вот именно», — сказал полковник Романс. «Мы ведь, знаете ли, исследовали вас скрупулезнее, чем лунный грунт. Каждый квадратный миллиметр кожи и все такое прочее. Вы там ели и пили, и целовались. В складках кожи губ остались следы вещества, идентифицированного с губной помадой».